Глава 57. Злата. Я знала, что Феликс — собственник, поняла это уже давно. Но чтобы настолько... В общем, наш спор про танцы закончился тем, что спала я отдельно от него, для профилактики. Наутро у обоих настроение было так себе, но в клинику мы все же поехали. «Подожду тебя в коридоре», — говорит Багров, когда подходим к двери палаты. Леша выглядит жутко, в гипсе нога, весь в бинтах, на лице гематома. Все так кошмарно, что я тут же всхлипываю, хотя обещала себе быть сильной. «Злат», — тихо шепчет он, — подхожу ближе, сажусь. «Привет, Леш», — говорю, а у самой все расплывается. Моргаю, стираю слезы, чтобы не пугать его. «Он не... тронул тебя?» Ему тяжело говорить, я с трудом разбираю слова. Но о ком речь, догадываюсь сразу же. «Нет, все хорошо, больше он не тронет нас». Брат смотрит на меня, а у самого такая вина в глазах. «Прости». «Леш, тебе не надо напрягаться, все будет хорошо, я буду рядом, ты скоро поправишься». Начинаю нести все подряд, как он снова вернется в строй, что все будет классно. «Злата». Беру его за руку и замечаю, что у него даже на пальцах фиксирующие повязки. Страшно подумать, через что он прошел. Сидим молча, просто рядом держу его за руку. Я плачу, а он смотрит. Дверь открывается. Резкий звук заставляет вздрогнуть. Оборачиваюсь и вижу Багрова. «Врач сказал, что пока долго нельзя», — тихо поясняет. Леша замечает его и тут же дергается. «Ты?» «Тише, Леш, ты чего?» Успокаиваю его, подскакиваю и не даю брату встать. Он кривится от боли. «Ты с ним?» «Лешенька, но он ведь спас тебя!» Быстро объясняю. «Нашел тебя, хотя я ведь похоронила тебя!» Брат упрямо поджимает губы, то ли не верит, то ли не хочет понимать, что я ему говорю. «Он и мне помог! Пожалуйста, не злись!» Феликс подходит ближе. Их взгляды скрещиваются. «Ты все верно понял, Алексей. Мы с твоей сестрой вместе. И я никому не дам ее в обиду». «О себе?» Задыхаясь, спрашивает он. «И себе. Она будет в безопасности и счастлива. Даю слово». Слышу, как Леша скрипит зубами, но молчит. Понимаю, что на сегодня точно хватит. «Я завтра зайду, ладно? Ты отдыхай и ни о чем не думай». В коридоре прислоняюсь к стене и пытаюсь отдышаться. «Злата?» – озабоченно спрашивает Феликс. Слышу его, но в глазах что-то темнеет. «Все нормально, просто от переживаний, видимо». «Так, ну-ка пойдем». Багров подхватывает меня на руки и куда-то несет, а я все больше обмикаю, вдыхаю запах его туалетной воды и расслабляюсь. Но, как оказывается, рано, потому что в итоге мне делают едва ли не полное обследование. «Да зачем? Да все хорошо, я нормально себя чувствую». Пытаюсь отмахнуться, но врачи непреклонны. В итоге, спустя часа три, я узнаю потрясающе незапланированную новость. Я беременна. Вот вроде бы понятно, если не предохраняться, такое может случиться. Но я почему-то была уверена, что не так вот сразу. Врач что-то еще говорит. Я машинально киваю, но мысленно не здесь. Все еще осознаю новость. «Злата?» Мягкий голос выдергивает обратно в реальность. «А? Как ты?» «Ну, ты уже знаешь, да?» Багров коротко кивает. «И что думаешь?» «А что думать?» Спокойно пожимает плечами. «Будем рожать». «Вот так просто?» Поражаюсь ему. «У тебя есть варианты?» «Нет, но... Ты вот только что узнал и так просто решил?» «Станешь опять спорить и утверждать, что должна сама сделать выбор?» Что-то в его голосе наталкивает на кое-какую мысль. «Ты что, подумала, что я хочу...» «Ну, знаешь ли, просто я сбита с толку. Не каждый день узнаю, что станешь мамой». Растерянно смотрю на свои руки. «Вдруг я сделаю что-то не так?» «Золотце, ты станешь самой лучшей мамой, уверяю тебя», – мягко убеждает Феликс. «Я буду рядом. Всегда». Это такие важные и такие ценные слова. Поднимаюсь и обнимаю любимого мужчину. Да, именно любимого. «Спасибо тебе», – шепчу. «За все». Он долго-долго целует меня, и все грозит перейти разумные границы. Больше того, я, кажется, даже не против этого. Как вдруг Феликс снова отстраняется и хитро улыбается. «Полагаю, на ближайшее время вопрос с танцами откладывается. Возмущенно смотрю на него. «Я еще не решила окончательно. Или думаешь, что беременная женщина ни на что не годна?» Он ловит мою ладонь, бережно прикладывает к своей груди. «Злата, ты забыла, как ходила с синяками и еле держалась на ногах после ваших сумасшедших тренировок? Тебе ведь не обязательно танцевать самой. Ты можешь преподавать». «Я?» «Ты? Уверен, у тебя отлично получится. Хочешь, откроем тебе свою студию танца?» «Как у Верховцева?» «Именно». Не знаю, что сказать и как отреагировать на такой щедрый жест. «Ты меня подкупить пытаешься?» «Договориться», — возражает Феликс. «Чтобы ты была счастлива, и мы смогли бы найти компромисс». Он обходит меня со спины, его ладонь ложится мне на живот. «Позже, если ты все же захочешь, мы найдем иной вариант, но пока...» Молча накрываю его ладонь своей и сжимаю, молчаливо соглашаясь. «Да, он прав. Позже я все наверстаю. Пока же другие приоритеты».